Глава 8. Герцог стремительно вошел в столовую, когда мы с Рафаэлем уже уселись напротив друг друга и занял место во главе стола. «Я необычайно рад прогрессу, который явно наметился в ваших отношениях», сказал он и обласкал меня восхищенным взглядом. «Да-да, именно обласкал и именно восхищенным». Я не выдавала желаемое за действительное, потому что физически ощутила кожей этот взгляд как реальное тепло. Такое невозможно придумать. Но как же это было не вовремя? У меня все заготовленные слова вылетели из головы. «Ольга – прекрасный воспитатель. Я узнал сегодня очень много нового о Земле, и теперь даже хочу поскорее туда отправиться». Пришел мне на выручку Рафаэль. Я сглотнула и благодарно улыбнулась подопечному. «В самом деле? И что же тебя так привлекло в этом безмагическом мире?» Принялся докапываться герцог. «Ну вот чтобы просто не порадоваться, молча». «То, что жить в земном обществе, все равно, что проходить квест. Нужно быть постоянно начеку, использовать логику и просчитывать все ходы наперед». Очень точно передал суть земной жизни Раф. «Считаю, это станет для меня полезной практикой». А еще я рекомендовала Рафаэлю познакомиться с лучшими произведениями земных писателей в жанре детектив и освоить дедуктивный метод расследований. Ставила я. «Похвально. Очень рад», – кивнул герцог. «Мы уже пробуем разгадывать несложные загадки». Ступила я на опасный путь, нащупывая под столом ногу напарника, чтобы подать ему сигнал. Слуги внесли фарфоровую чашу и принялись разливать из нее по тарелкам грибной суп. Превосходный густой аромат наполнил столовую. Герцога отвлекли, и мы с Рафаэлем смогли обменяться заговорщицкими взглядами. «Да, дядя, мы с Ольгой пытаемся придумать логическую цепочку, в которой злоумышленник стремится завладеть одной из имеющихся у нас сокровищницы реликвий. Как интересно. И что надумали?» Заинтересовался Райлен. «Мы пока просто ищем мотив, который будет достаточно сильным, чтобы решиться на столь безрассудный шаг». Опять встряла я. Герцог, кажется, серьезно включился в игру. Он задумался и даже не взял в руки ложку. «Очень сложная задача», — наконец сказал он. «Мне, к примеру, приходит в голову только то, что злоумышленник может рискнуть жизнью ради изменения смотрящего. Усилители не представляют особой ценности, а использовать второй шанс и сюрприз крайне опасно. Может привести к необратимым последствиям». Райлен развел руками и занялся супом. «А мы вот как раз-таки для воровства второго шанса логическую цепочку найти смогли. А для изменения нет». Обронила я как бы между прочим и тоже зачерпнула суп. Рафаэль оказался просто идеальным напарником. Он ловил все на лету. Поэтому перед тем, как погрузиться в тарелку, непринужденно бросил. «Думаешь, на изменения мог нацелиться тот, кто по глупости изменил расу и теперь ищет возможность вернуть свою? Такое тоже вероятно, но я думал не об этом. Мне пришло в голову, что кто-то из низших рас захотел стать, к примеру, драконом, а из-за того, что ничего кроме внешности не получил, хочет вернуться обратно. Но ваш с Ольгой вариант лучше, признаю. Теперь не терпится узнать, что вы придумали по поводу второго шанса». Вот и мой главный выход. И важно не перегнуть. Я предупреждающе наступила Рафу на ногу, чтобы пока молчал, и парень продолжил есть, как ни в чем не бывало. Я же вытерла рот салфеткой, отложив ложку, виновато улыбнулась герцогу. «Должна признаться, что тут на нашу цепочку повлияли прочитанные мной ранее художественные произведения. Прошу не смеяться». «Клянусь, что даже не улыбнусь», — едва сдерживая эту самую улыбку, заверил Райлен. «Как же он хорош в своем форменном мундире. Глаз не отвести». Но я взяла себя в руки. «Допустим, какой-то мужчина некоторое время назад потерял любовь всей своей жизни и с тех пор ищет возможность ее вернуть. Принялась типа рассуждать. Безлюбимый ему белый свет не мил, и он готов пойти на все, чтобы изменить прошлое. Тогда вполне можно допустить, что такой человек или представитель другой расы способен на любой отчаянный поступок, чтобы добраться до реликвии». Райлен помрачнел на глазах, и я даже испугалась, что намек прозвучал очень жирно. Однако Рафаэль так не посчитал и добавил. «Ольга, я продолжу настаивать, что человека из списка подозреваемых нужно вычеркнуть. Все же тут нужна не просто любовь, а истинность. То есть расы, у которых есть истинные пары. А это демоны, драконы и оборотни. Вот кто может пойти на любую хитрость, ложь и преступление ради любви». «Рафаэль, поверь, мы люди тоже с легкостью творим глупости, когда влюблены». Поддержала я фальшивую дискуссию. «Кстати, запомни это, пригодится на земле». Я покосилась на герцога, который так и продолжал втыкать в свои мысли и, забыв про суп, просто медленно мешал его ложкой. Глянула на Рафа. Он показал мне поднятый вверх большой палец. Я научила его этому жесту, преподнеся как условный знак. И была с парнем согласна. Посеять зерно сомнений в голову его дяди мы точно смогли. Осталось убедиться, что зерно именно то, которое нужно. А то вдруг он сейчас вообще не о своей невесте думает. Слуги принесли второе блюдо. Убрали супницу, разложили по тарелкам золотистый картофель и тушеное мясо. А когда удалились, я решилась слегка направить мысли герцога в нужное русло, если вдруг они пока не там. «Но я вот еще знаешь, о чем только что подумала, Раф? Скорее всего, на такое преступление решится женщина». «Аргументируй». «Женщины более эмоциональны. Все же у мужчин большую роль играет честь. Они 100 раз подумают, прежде чем запятнать свое имя. А вы как думаете, Райлен? Я права?» Герцог едва заметно вздрогнул и посмотрел на меня с легким недоумением. «Прошу прощения, задумался о своем. Вы натолкнули меня на одну мысль». Виновато сказал и принялся оправдываться. «Есть у меня один знакомый дракон, который подозрительно настойчиво набивается в друзья уже 2-й год. Так вот, по слухам, у него в результате произошедшего в детстве несчастного случая проблемы с оборотом. И вроде как всех родных он тогда потерял. Мне срочно нужно кое-что проверить. Вдруг он и не дракон вовсе. Заканчивайте обед без меня». Поспешно промокнул губы салфеткой, встал и ушел. «Да чтоб ему пусто было!» Мы с Рафаэлем уставились друг на друга. «Ты была великолепна, Ольга. Никогда не думал, что мой дядя такой тугодум», — сказал парень. «Ты идеальный напарник, Раф». Вернула я парню похвалу. «И не надо расстраиваться. Мы с тобой в начале пути. До свадьбы еще месяц. Придумаем что-нибудь еще». «А ты отправишься со мной на землю, если вдруг у нас ничего не выйдет? Я попрошу родителей нанять тебя моей воспитательницей». «Без паники, дорогой. Но если что, то я, конечно, отправлюсь. Это будет всяко лучше, чем вернуться в лесную избушку». Мы помолчали, ковыряясь в тарелках. Аппетит пропал. «Я вот думаю, а может, мы попутно еще один замысел преступления случайно раскрыли?» Уныло протянул Раф. «Возможно. И знаешь что?» «Что?» «У меня родилась новая идея. Давай-ка покончим с мясом и вернемся к тебе. Нам может понадобиться сеть». «Да я уже наелся», — отодвинул тарелку парень. «Я тоже», — кивнула. Мы поднялись на 2-й этаж и закрылись в классе. «Какая идея?» — нетерпеливо спросил мой подопечный. «Мы можем пустить слух, что у вас больше нет ни 2-го шанса смотрящего, ни изменения. На всякий случай, если тот дракон не дракон». Раф завис с раскрытым ртом на несколько секунд. Потом замотал головой, растрепав зачесанные назад пряди. «Нет, ты что, это же позор! Все будут говорить, что ординские слабаки растяпы, раз не смогли сохранить сокровища рода». «А не надо говорить, что вас обокрали. Мы запустим слух, что твой дядя обменял эти реликвии на какие-нибудь другие. Вот только надо придумать, как этот слух запустить. Я ваше общество совсем не знаю, поэтому тут тебе придется проявить смекалку». Парень запустил пальцы в волосы и окончательно растрепал прическу. «Опять, что ли, леди Шайду вызывать?» — обреченно пробормотал. «А, кстати, кто она? Почему так выглядит?» «Леди Шайда — персистент, самый древний дракон. Это наша переходная форма, в которой по желанию можно жить вечно. Она моя родственница по матери, из рода Золотых. Кажется, ее прадед был братом леди Шайды». «Даже не могу представить, зачем бы я сделала выбор в пользу жизни в образе сушеной ящерицы», — пробормотала я. «Леди Шайда очень привязана к своему прапраправнуку Хордону Золотому и никак не может оставить его и уйти на покой. Присматривает за ним и его семьей. А еще она очень мудрая, правда, не слишком стремится к общению с теми, кто не из ее ближнего круга. Может разозлиться и послать куда подальше». «Ну, значит, сами разберемся. А вот ты еще говорил, что жена этого ее любимого внука тоже попаданка. Ты ее знаешь? Она нормальная? Может быть, мне стоит с ней поговорить по-свойски?» «Совсем ее не знаю. Один раз видел. Так вроде приятно, и еще у нее есть вездесущий кот». «Понятия не имею, что это значит, но думаю, что стоит рискнуть. Знаешь, как с ней связаться?» «Нет. Но у меня возникла идея. Хордон Золотой много лет возглавлял Бюрме Крис. Это бюро по разрешению межмировых кризисных ситуаций. А сейчас у него частная фирма, которая занимается тем же самым, но за деньги заказчиков. Мы можем обратиться к ним». «Давай», — обрадовалась я. Рафаэль быстро полистал огромный настенный манипулятор и нажал кнопку вызова. Вскоре на экране появилась ослепительно красивая блондинка с острыми ушами и пропела хрустальным голоском. «Вас приветствует последняя надежда на спасение. Старший оперативный сотрудник Ветка на связи. Чем мы можем вам помочь?» «Здравствуйте, я Рафаэль Рейнский, виконт Ординский, дальний родственник герцога Хордона Золотого. А это Ольга Деревянка, попаданка земли и моя воспитательница. Мы оказались в щекотливом положении, и нам нужна конфиденциальная помощь. Могу я поговорить с Хордоном?» «Одну минуту, соединяю», — без лишних вопросов сказала эльфийка. И вскоре картинка на экране поменялась. Мы встретились взглядами со взрослым драконом. Потрясающе брутальный мужчина поднялся из-за своего письменного стола, вскинул брови и подошел ближе. «Рафаэль, что-то случилось?» «Да, дядя Хордон», — заглотнув комок, выпалил парень. «Нам нужна помощь вашего агентства. Сколько это будет стоить?» Дракон нахмурился и стал не просто красивым статным мужчиной, а внушительно грозным красивым статным мужчиной. «Смотря какую услугу ты запросишь, Рафаэль. Ну, давай-ка для начала расскажешь о проблеме. Клянусь, она останется между нами, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы ее решить по-родственному». «Давайте я расскажу», — сказала я, понимая, что парнишка не справится. Я обошла Рафа и стала перед ним, словно прикрывая, одновременно обдумывая, как замять тему ограбления дворца. «Герцог Ординский нанял меня подготовить Рафаэля к жизни на земле, потому что он решил отправить его к родителям из-за своей скорой женитьбы. Райлен Рейнский думает, что племянник влюбился в его невесту и не хочет, чтобы он страдал. Начала я издалека, но Хорден Золотой слушал меня с большим интересом. Однако я практически сразу сомнилась во влюбленности парня. А когда увидела его и поговорила с ним, поняла, что права. Рафаэль терпеть не может графиню. Он пытался вразумить дядю отговорить от женитьбы, но это сделало положение моего подопечного еще хуже. Графиня его переиграла и теперь крепко держит за горло. Мы подозреваем, что она применяла свои способности в отношении Рафаэля, а может, применяет и к Райлену. Проверим. Чем шантажирует? Уловил суть глава частного кризисного центра. Погодите, остудила я его рвение. Мой воспитанник пока не хочет касаться этой темы. Я как раз перехожу к нашей просьбе. У нас с Рафаэлем появилась идея, как вывести графиню на чистую воду. Нам нужно, чтобы до нее дошла новость, будто герцог Ординский обменял реликвии смотрящего, а именно второй шанс изменения, на что-нибудь такое, что никаким образом не поможет графине исправить ошибку прошлого. Мы подозреваем, что она хочет вернуться на 20 лет назад и спасти своего истинного. Хорден Золотой помрачнел. Это не шутки, молодые люди. Изменения прошлого, даже незначительные, могут привести к катаклизму и даже к концу всех миров в будущем. Мне нужны все подробности. Мы не можем бездоказательно обвинить графиню в планировании такого страшного преступления. Вот именно. Поэтому и хотим запустить слух. Если графиня ничего такого не затеяла, то мы самоустранимся и будем спокойно готовиться к переходу на Землю. Слух и все. Вы сможете нам помочь? Глава агентства потер бровь, размышляя. Поджал губы, прищурил глаз, а потом обреченно вздохнул и активировал наручный манипулятор. «Лиса, зайди ко мне», — сказал он, опустил руку и сообщил нам. «Хорошо. Мы запустим такой слух. Вознаграждение с вас не возьмем. Но если графиня виновна, вы расскажете мне, что сделал Рафаэль. Я должен знать все, на что способна Грита Лавянна, чтобы защитить всю свою родню». Я обернулся к подопечному. Это должен решить только он. Я ведь поклялась, что никому про его позор не расскажу. Парень встал рядом со мной и вытянулся в струнку, словно солдат перед командиром. «Обещаю, дядя Хорден. Если графиня попадется, я вам все расскажу. Ждите», — сказал суровый дракон и отсоединился. На экране высветилась обычная заставка и поисковая строка. Мы с Рафом, не сговариваясь, шагнули к столам и упали в кресло.